Глава 16. Еду за дочкой в детский сад, а сама не могу выбросить из головы своего странного нового знакомого и наш не менее странный разговор. Господи, дура ты, Злата! И так проблем выше крыши, суд на носу. Не стоит забивать мысли еще и Артемом. Сегодня еще предстоит очередная нервотрепка с Колей, я в этом уверена. Он сказал вечером привезти ему ключи, и я это сделаю. Я должна показать, что не боюсь его, и дочь сегодня заберу, пусть Лидочку приводит спокойно. Хотя до развода он вряд ли что-то станет делать. «Мамочка!» Снова будто бы чувствует мое присутствие Алиса, несется со всех ног ко мне. Я подхватываю ее на руки и целую в щеку, направляясь к Маргарите Ивановне. «Сегодня у меня с ней состоится не стандартный разговор о проведенном дочерью дне, а очень важный». «И снова здравствуйте, Злата Германовна!» — улыбается мне воспитательница, не забывая бросать взгляды и на детей. «Маргарита Ивановна!» — киваю я, опуская дочку, которая тут же возвращается к друзьям. «Я еще утром хотела с вами поговорить». «Я все знаю», — тихо говорит она, чем меня удивляет. «Меня сегодня заведующая вызывала. У нее был ваш муж». Коля не отступает. «А вот в этом как раз ничего удивительного нет». Решил зайти с другой стороны. Интересно, что предложил заведующий? Деньги? Спонсорскую помощь детскому саду? Раз он меня опередил, то ваше учреждение будет не на моей стороне, усмехаюсь я. Ничего, справлюсь. Злата Германовна. Маргарита Ивановна произносит мое имя будто с осуждением, но тут же меняет тон на привычный. Я же говорила, что для меня важнее всего мои воспитанники. И лгать на суде, если меня вызовут, или органам опеки, я не стану. Алиске будет лучше с вами. Все же мир не без хороших людей. Когда мне казалось, что все ополчились против меня, помощь приходит оттуда, откуда ее совсем не ждешь. Спасибо вам. Искренне благодарю я. Пока еще не за что. Ой, извините, мне пора. Воспитательница тут же бросается к двум мальчикам, будто предчувствуя затевающуюся драку. Побольше бы таких педагогов. Забираю дочку и уже из машины звоню Коле. Надеюсь, в этот раз ответит. «Что?» Вместо «Алло» бросает он резко. «Хорошо, что телефон я держу около уха, потому что еще не тронулась с места». «Во сколько ты будешь?» Хочется спросить в таком же тоне, но дочь на заднем сиденье. «А тебе какое дело, Злата?» Снова вопрос. «Так и будем их футболить туда-сюда, ни на один не ответив». «Хочу собрать вещи и оставить ключи», — набравшись терпения, отвечаю я. «Через час приеду», — снисходит тоже до ответа Коля и бросает трубку. Вот и поговорили. И когда он превратился в такого человека? Я так была поглощена дочерью, что не замечала очевидных изменений в муже. Или он так умело их скрывал, ведь если вспомнить его разговор с Лидочкой в клинике, где лежала Раиса Васильевна, то он убеждал свою любовницу, что еще не время, надо подождать. И чего он ждал? Но, видимо, терпение мужа разбилось вдребезги в один момент. Наверное, что-то случилось, что он сорвался. Правда, быстро взял себя в руки и попытался манипулировать мной с помощью дочери. Сейчас я могу мыслить логически, рациональная часть снова в деле, потому что моя девочка рядом. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида, водит пальчиком по стеклу, рассматривая что-то за окном. «Ну что, малыш?» — спрашиваю я, остановившись у ворот. «Пойдем собирать вещи?» Выйдя, открываю заднюю дверь, но моя бусинка не спешит выбираться из машины. «Нет», — тихо говорит и испуганно смотрит на меня. «Не уезжай, мамочка». «Боже, у меня сейчас сердце разорвется, если она продолжит так хлопать глазками, которые уже на мокром месте». «Алиса, я никуда без тебя не уеду. Сама готова расплакаться, глядя на дочь. Мы поедем вместе». «К деду?» — осторожно спрашивает. «Конечно», — заверяю ее. «Давно же собирались, а все никак доехать не можем. Ну что, идем?» Наконец дочь соглашается. Правда, не то чтобы с охотой. В доме не отходит от меня ни на шаг, помогает упаковывать чемоданы. Все за один раз, конечно, не увезу, но самое необходимое соберу. «Папа пришел», — шепотом сообщает мне Алиса, хотя я и сама слышу, но от своего занятия не отвлекаюсь. Чемодан с моими вещами уже стоит внизу. Коля наверняка его заметил, когда вошел. Осталось положить еще немного для дочери, и мы будем готовы уходить отсюда. А что здесь происходит? Муж появляется в дверях комнаты и сразу начинается со странного вопроса, как будто не видит, чем я занимаюсь. Я решил, что ты только за своими вещами. Но это не значит, что все происходит так, как решает он. Поворачиваюсь к нему, положив аккуратной стопкой футболки дочери, и поворачиваюсь к нему. «Коля, Алиса хочет поехать со мной», — произношу спокойно, но настойчиво. «Да, с мамой», — подтверждает моя бусинка и берет меня за руку. «Хорошо». Неожиданно без возражений соглашается Коля. И что бы это значило? Наверное, надо ждать очередного удара из-под тишка. А может, посоветовался с Лидочкой? Она сказала, что чужой ребенок ей ни к чему, и она родит Коле общих. В любом случае, стоит послушаться в этой ситуации Артема, не расслабляться и держать ухо востро. «И это все, что ты мне хочешь сказать?» Абсолютно равнодушно спрашиваю у почти бывшего. Хотя, почему почти? Мы стали чужими в тот момент, когда я перестала появляться в нашей спальне, а Коля стал чаще пропадать. И я только сейчас понимаю, что сама даже не просила его сходить с нами куда-то, да просто провести время. Сейчас же мне надо дать ему понять, что эмоции я отбросила в сторону и все делаю на холодную голову. «Сегодня да». С таким же равнодушием муж пожимает плечами. «Ладно, мы, по крайней мере, разговариваем нормально перед дочерью. Парой слов перекинулись без взаимных обвинений. Но если Коля уточнил, что сегодня, значит, сказать ему есть что. Только почему-то он решил с этим повременить. Поехали, малыш», — улыбаясь, переводя взгляд на дочь. «Только мне надо застегнуть чемодан». Алиса отпускает мою руку. Я стараюсь не обращать внимания на так и стоящего в дверном проеме Колю, хотя мысли о нем роем крутятся в голове. Решил устроить мне эмоциональные качели и держать в подвешенном состоянии. То одна манера поведения, то другая. А что, отличная тактика — довести меня до нервного тика, чтобы я предстала с дергающимся глазом и дрожащими руками перед судьей. Я возьму. Коля перехватывает у меня чемодан, неожиданно проявляя галантность. Молча идем до моей машины, усаживаю Алису, закрываю дверь и чувствую руку на локте. По инерции вырываю. «Не дотрагивайся до меня», — произношу слишком громко. «А когда Лазарев тебя лапал, ты так не реагировала?» Взгляд Коли даже меняется, когда он произносит фамилию Артема. «Ладно, не суть. Я просто хотел тебя предупредить. Думаешь, я последняя сволочь? Он хуже меня в 100 раз. Если расплачиваешься с ним за помощь натурой, то черт с этим. Но смотри, чтобы он не потребовал большего». Я даже не успеваю ничего ответить, как Коля скрывается во дворе. Становится все интереснее, но их общие дела или конфликты меня сейчас должны волновать меньше всего. И что вообще сегодня всех на разговоры о натуре тянет? Вот мое главное дело. Моя цель сидит в машине. Она должна остаться со мной, а на остальное плевать.